На днях весть о революционной деятельности Ким Чен Ына передавали зарубежные средства массовой информации. ТАСС, Интерфакс, Комсомольская правда, телеканал «Звезда», интернетовские информагентства «Газета.ру», «Русская планета», китайская «Синьхуа», сианганская «Такунбао», сайты «Синьхуа Вань», «Хуанчу Вань», иранский телеканал «Пресс», радио «Парас Тудей», индийская газета «Райзинг Юроп», японский «Кёто Цусин», «Нихон Кейзай Синьбун», американские информационные агентства NK News, сайт Reddit, французская газета Monde, британская газета International Business Times, сайт германского антиимпериалического форума «Весть о руководстве делами на местах» и сайты российской группы солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой, Нигерийского национального комитета по изучению коммерсионизма кимченеризма и Национального комитета демократического конника по изучению идей Чуче передали весть о том, что Ким Чен Ын руководил крупномасштабными учениями фронтовых артиллерийских частей Корейской Народной армии по нанесению огневого удара.